Глава 113. Увиденное потрясло Брейна. За время военной службы он повидал немало ужасов, но такое... И потом, на этой равнине или в любом другом месте, как знать, не разошлись ли они на своем маршруте с ледяным червем какими-то метрами или минутами. «Я насчитал 22 вспышки снега», — сообщил Баттон. Ха, он еще и считал. «А я ни хрена не видел. Струхнул малость», — признался Грик. «А я видел, может, 15 или 16 фонтанов снега. Ты это называешь вспышками?» — уточнил Брейн. «Да, именно это. На солнце это выглядит как взрыв». «И кто ж там был?» «Засада». «Выходит, червь нам помог?» – спросил Грик. «Пока что да», – подтвердил Брейн. «Но он остался на месте? Он еще голоден, Баттон?» «А я откуда знаю? Но проверять не будем. Возьмем правее, это еще 2 часа пути. Но лучше перейти по гранитной основе, чем по снежному массиву. Может, он там еще и не один». «Так что делать? Лежим до следующей смены в твоем графике», – уточнил Брейн. «Нет», – ответил Баттон, выбираясь из сугроба и становясь в полный рост. «Ждать уже нельзя. Они могут послать сюда ударные беспилотники или скроудеров. Это такие шагающие машины огневой поддержки. Так что лучше рискнуть и бежать со всех ног». И они побежали, если это можно было назвать бегом. Брейну досталось двигаться первым. Думать о маршруте не было необходимости. Они бежали по хребту. В любой момент их могли накрыть, ведь они передвигались вопреки графику. То есть во время, когда все вокруг могло находиться под контролем разведывательных аппаратов противника. Впрочем, насколько он понимал, выставленное в засаде подразделение имело высокий рейтинг. И теперь противник должен был бросить все ресурсы на выяснение и, по возможности, ответные удары той силе, которая это подразделение ликвидировала. «А будут ли они воевать с червями?» – обогнал его с вопросом Грик. «Ах, хрен его знает!» – также запыхавшись, ответил Баттон, бежавший замыкающим. Насчет 2 часов он погорячился. Месить ледяной песок им пришлось 3,5 часа, пока не удалось выйти к горам, замыкавшим северо-восточную часть долины. На месте привала Брейн упал на спину, и тоже сделали Грик и Баттон. Ничего говорить не требовалось. Хотелось немного полежать и подышать, не требуя ничего взамен. Отдых длился 3 минуты, и Брейн намеревался пролежать еще 2 минуты. Как вдруг до них докатилось эхо далеких разрывов. Место нападения на засадное подразделение обрабатывали высокотехнологичными боеприпасами. 3 барами работают», – сообщил Баттон. Брейн вздохнул. Он знал, что 3 барами здесь называли боеприпасы тройного подрыва. Взрывная волна, обратная волна, а потом еще перемена массы ядра водорода в локальном массиве и снова удар. Да еще какой! Брейн чувствовал, как в глубине ледяных слоев под ними вибрирует гранитная подложка. Пришлось снова подниматься и бежать в сторону смыкающихся гор, чтобы не оказаться вычисленными и накрытыми этими страшными артиллерийскими ударами. У них получилось. И опять пришлось заночевать, вопреки всем этим графикам разведывательной активности, в которые теперь не верил даже Баттон. Ну, а что делать? График годился для спокойной обстановки, а тут даже посреди ночи были слышны отголоски далеких ударов по критическим, с точки зрения противника, районам. Спалось в этот раз не очень. Оно и в прошлой было не ахти. Но после того, как Брейн увидел издалека это чудовище, которая подрала, предположительно, целый взвод противника. Такое не проходило бесследно. О таком не предупреждали даже в академии. А уж в академии предупреждали практически обо всем, даже о том, о чем нормальный человек и думать не придумает. А в академии предупреждали и отрабатывали. Но всего предусмотреть академия не могла. И вот теперь Брейн ворочался в ледяном сугробе. Ему казалось, что снежный червь где-то в толще льда проделывает к нему свой путь. Возможно, не нажрался, а может, это уже другой червь. Их здесь могло оказаться несколько. Тем не менее, все как-то улеглось, и Брейну удалось уснуть. Сновидения были так себе, ничего хорошего. Все больше о прежней жизни, о которой он уже почти ничего не помнил. Но спустя несколько часов Брейн проснулся бодрым и отдохнувшим, с очевидным желанием справить нужду, принять водные процедуры в виде умывания колючими льдинками и позавтракать. С теми же намерениями проснулись и двое его товарищей. И вскоре, подняв на плечи тяжелые разгрузки, они поплелись дальше, осторожно нащупывая новые маршруты на склонах невысоких гор. Им стало вести. Удалось найти тропу, сформированную длинным ледяным карнизом, по которому они пошли быстрее и могли вовремя прятаться в попадавшихся расщелинах, отдыхая там в период активности разведывательных дронов. «Вон он! Я его отсюда вижу!» – предупредил Грик, когда они в очередной раз переводили дух в ледяной расщелине. В небе, действительно, поблескивая маячком, пролетал небольшой дрон, висевший на двух соосных винтах. В следующий раз они увидели пару крылатых машин, вроде тех, которые засыпали форт кассетными бомбами. Это был уже ударный класс, и такие машины представляли особую опасность. Но и они, и другие, которые удалось заметить, больше внимания уделяли равнинной части. И это было неудивительно, поскольку там противник потерял целое подразделение –